Царь Давид. Приглашаем вас к нашему изучению жизни царя Давида. В предыдущей беседе мы рассматривали обучение и приготовление человека по сердцу Божию. Молодому Давиду было 16 лет. Он обучался на просторных полях вблизи Вифлеема. Тогда как старшие братья публично несли военную службу, Давид был маленьким братом, пасущим семейные стада. В то время как царь Саул проявлял свое себелюбие и ненадежное руководство, молодой Давид отличался как надежный человек. Пророк Самуил имел неприятное задание сообщить царю Саулу о грядущем падении его царства. В то же самое время Самуил печалился о народе. Казалось, что поражение придет определенно. Самуил печалился потому, что боялся за будущность народа. Нет царя, нет защиты. Здесь мы имеем по крайней мере два урока. Когда человек Божий сделал упущение, у Бога нет упущений. Когда человек Божий изменился, у Бога нет изменений. Пророк и люди не поняли эту истину. В первой книге Царств, 16 главе, 1 стихе мы читаем. «И сказал Господь Самуилу, «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебе к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Тогда как Самуил боялся, возможно, за свою собственную жизнь, когда он сообщил плохую весть царю Саулу, ему не нужно было бояться. Бог действовал за кулисами. Бог был еще живой и здравствовал. Саул делал упущение, Бог действовал. Он приготовлял нового царя, человека по своему сердцу. Личность будущего царя была известна только одному Богу. Повествование передается в первой книге Царств, 16 главе. Пророк пошел в Вифлеем. Старейшины Вифлеема были в страхе по причине неопределенности времени. Тогда, как часто пророк Божий посещал маленькие города, как Вифлеем, старейшины города посмотрели на это с подозрением и спросили: «Мир ли приход твой?» Пророк уверял их, что он пришел с миром и пригласил народ присоединиться к нему для принесения жертвоприношения и поклонения Господу. Самуил освятил тогда Иессея и сыновей его и пригласил их жертве. В то время, когда приготовляли жертвоприношение, Самуил смотрел на сыновей Иессея. Во-первых, он увидел Елиава, старшего сына. Определенно, это должен быть человек, которого Бог желает. Бог сообщил пророку, что Елиав не избран им. Бог предупредил Самуила, что он не попал в западню, которая посадила Саула на трон. Бог сказал: «Не смотри на вид его, ни на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Затем последовал осмотр сыновей Иессея. Там был Аминадав, Сама и 4 других. Были приведены все 7 сыновей. И каждый раз была весть: «И этого не избрал Господь». Наверное, произошла ошибка. Но Бог смотрит на внутренний характер, нежное сердце, смиренное отношение и верность. Иессей имел 7 сыновей и 2 дочери, которые предстояли пред пророком. Но пророк исполнял свое назначенное задание. Он мог подозревать, что произошла какая-то ошибка. Тогда пророк спросил: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей: «Есть еще меньший, он пасет овец». Саул тогда сказал Иессею, чтобы послал за молодым юношей. Как освежительно наблюдать прилежность пророка. Он сказал: «Ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». На этом месте мы можем удивляться, почему не был Давид со своими братьями. Возможно, вся проблема исходила от отца. Он, кажется, не имел равной оценки для своих детей. Маленький Давид, казалось, был менее важным в глазах его отца. Иессей не намеревался привести Давида к пророку. Иессей не культивировал взаимное уважение среди его сыновей. Никто, казалось, не считался с Давидом. Он пасет овец. Означало ли это, что он был неспособным исполнять какое-нибудь другое служение? Казалось, что это было мнение членов его семьи. Мы имеем этот и другие примеры предпочтительного обращения со стороны своих еврейских семейств. Определенно, здесь предупреждение для каждого молодого отца. Обращайтесь с вашими детьми с равным уважением и благосклонностью. Каждый ребенок является даром от Бога. Послали вестника, чтобы привел молодого Давида. Многие дни и ночи он был на поле. Я могу себе представить, что они торопили меньшего брата и, приведя, заставили помыться. Обоняли ли вы когда-нибудь запах овец? Умытого и одетого Давида привели к пророку Божию. Я уверен, что до этого времени юноша никогда не встречал пророка Божия. Давид описан как белокурый, с красивыми глазами и приятным лицом. Сразу Самуил получает весть от Господа. «Встань, помажь его, ибо это он». Самуил взял рог с елеем и пролил на голову Давида. Помазал его среди его семьи. Не видно, что Иессей и его сыновья еще действительно не знали цели посещения пророка. Какой сюрприз для Давида! Совершенный странник пришел и налил елея на его голову. Я не думаю, что в это время Давид знал, какая цель этого помазания, но он был доступным. После помазания пророк Самуил вернулся в раму, а Давид вернулся к своему труду с овцами. Посмотрим теперь на некоторые уроки для настоящего времени. Глава 16 первой книги Царств предоставляет надежду для обыкновенных людей или людей без положения, которые являются ничем. Избрание Давида было вопреки человеческому разуму. Снова и снова нам нужно учиться, что Бог не действует на основании путей человеческих. Часто Божие разрешение проблемы нам кажутся странными. Также часто Божие разрешение проблем и нужд простые. Иногда Бог действует с необыкновенную неожиданностью. Будьте открыты для Божьих путей и готовы к действию. Божие избрание всегда суверенное и верное. Будьте спокойны и уверены. Оканчивая эту беседу о жизни царя Давида, давайте постараемся схватить некоторые чувства и эмоции во время событий в доме Иессея. Израильская земля в бедствии. Духовные вожди были несостоятельные. Царь пал. Внезапно явился человек Божий у дверей. Из обычных людей Бог избрал молодого человека внутренней красоты и сказал, что «это человек по моему сердцу». Как вы измеряете ценность другого человека? Его хорошим взглядом, личностью, положением в обществе, размером денег он или она зарабатывает? Имеется ли ценность такая, как честность, человек, который сдерживает свое слово, верность даже в кажущем неважном деле. В нашем насущном мире как мы можем узнать мужчину или женщину, являются ли они человеками Божьими? Дух Божий в личной жизни проявляется в плоде Духа Святого. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Желаете ли вы помолиться со мною? Дорогой Господь, возьми и очисти меня от всякого греха и сделай меня мужчиной или женщиной по Твоему сердцу. Сделай меня человеком, которого Ты мог бы употреблять, чтобы приносить вечные и духовные благословения для других. Аминь.